Ханна. Она подождет. Гавань подождет нас. Теперь, после того, как мы поговорили, Сойер наконец закрывает глаза. Чтобы заглушить звуки реанимации, я выпускаю музыку у себя в голове, расправляю ее, как мягкое одеяло, успокаивающие нежные ноты без слов. Чуть погодя, замечаю, что тихонько напеваю себе под нос. Вспоминаю, что делал Сойер, когда я была опустошена, вымотана и изранена в душе. И так же, как он тогда, глажу его от линии роста волос по лбу и переносице. С каждым моим движением его грудь, кажется, опускается и поднимается чуть спокойней, а напряженно сдвинутые брови расслабляются, складочка разглаживается и исчезает. В конце концов, я убеждаю, что он действительно уснул, но все равно продолжаю его гладить. Когда входит санитар и проверяет монитор, меня начинает мучить совесть, поскольку он наверняка считывает по каким-нибудь сохраненным показателям, что в какой-то момент визит был каким угодно, но не утешающим. Впрочем, он лишь улыбается мне, не упоминает о давно истекшем часе и возвращается через пару минут, чтобы без единого звука поставить на приставной столик чашку чая. Так что я остаюсь, напеваю песни, которые существуют только в этот момент, и наблюдаю, как за окном угасает дневной свет, а в зданиях напротив постепенно загораются огни. Через какое-то время я вздрагиваю и поднимаю голову, которая тяжело опустилась на матрас. Санитар мягко касается моего плеча. «Я бы с радостью позволил вам остаться до утра», — шепчет он. «Но уже почти 10, а ночная смена, увы, не разделит моего мнения». «Спасибо», — так же тихо отвечаю я. Не хочу будить Сойера, поэтому аккуратно подтягиваю его одеяло чуть выше и просто представляю себе, как накрываю его губы своими в невесомом поцелуе. Я так сильно визуализирую этот образ в сознании, что мне даже чудится, будто уголки его губ дергаются вверх. «До завтра», — шепчу я, надеваю обувь и выскальзываю из палаты. В клинике в это время уже царит ночная атмосфера. Свет приглушен, и по пути наружу мне навстречу идут лишь женщина-врач, за которой семенят две студентки, и еще какой-то ссутулившийся, пропахший сигаретным дымом человек. На территории университета тихо и спокойно, но после того, как я пересекаю темную парковку по пути к автобусной остановке и миную шлагбаум, оживленность города внезапно буквально бьет меня по лицу. Повсюду горят светофоры, фонари, фары автомобилей ослепительно-белого или ярко-красного цвета. Мимо меня проходит группа смеющихся молодых людей. Автобусная остановка находится всего в нескольких минутах ходьбы напротив супермаркета «Теско» в тени большого серого панельного здания. Тротуар от въезда на подземную парковку отделяет каменная стена, и на ее выступе кто-то сидит. Человек поднимает голову, когда я подхожу ближе. Мне хочется развернуться и броситься бежать, потому что тело понимает, кто там, еще до того, как информация доходит до сознания. Этот призрачный взгляд я везде узнаю. И мне вполне понятно, что бегство уже не поможет. В голове мелькает мысль перебежать на другую сторону улицы и спрятаться в Теско, который еще открыт. Но движение на дорогах оживленное даже в такое время суток, а Алик уже одним бесшумным движением спрыгивает со стены и перерезает мне путь. Я оглядываюсь через плечо, однако, кроме проносящихся мимо автомобилей, поблизости практически никого. Мне придется кричать о помощи, если он... «Чего ты хочешь?» Я притворяюсь невозмутимой, как будто его присутствие меня абсолютно не пугает. При этом я на грани паники, и, насколько знаю Алика, ему это прекрасно известно. Он даже не делает вид, словно это случайная встреча. «Поговорить, просто поговорить». «И поэтому ловишь меня ночью». «Твой брат сказал мне, что ты будешь в университетской клинике, и в каком направлении потом поедешь на автобусе». «Лейн, как он мог меня предать? Неужели он не понимает, что...» «Я не виноват, что ты так задержалась. Я уже несколько часов тебя жду». «Оставь меня в покое, Алек. Пожалуйста, уходи. Я роюсь в сумочке в поисках мобильного, но попытка вслепую позвонить в полицию проваливается». «Я просто хочу поговорить, Ханна», — повторяет он. «Все очень просто. Лэйн сказал, что ты собираешься в полицию». «Отрицай», — вопит что-то внутри. «Просто все отрицай». Он подходит ближе, и я отшатываюсь, пока не врезаюсь спиной в стену. «Отстань от меня». «Ты этого не сделаешь». Алек выглядит странно. Бледнее, чем обычно, глаза покраснели, а губы потрескались. Тоже начал что-то употреблять, как его кузен. «Ты меня поняла, Ханна? Ты не пойдешь в полицию». «Слишком поздно», — блефую я. «Полиция уже давно в курсе дела». Он ухмыляется, глядя на меня. «Ханна, ври кому-нибудь другому. Я знаю, что ты не была в полиции. Тогда они бы уже давно взяли Лэйна за яйца. Ты этого не допустишь. Я хорошо тебя знаю». Один раз я уже имела глупость прикрыть Лэйна и пожалела об этом. Но я не сумасшедшая и никогда больше не буду его защищать. То, что вы сделали прошлой ночью, Алек, зашло слишком далеко. Вдруг его взгляд меняется. Внезапный гнев, с которым он на меня смотрит, пугает. Страх вызывает выброс адреналина, сердце бешено колотится, а все чувства резко обостряются. «Ты думаешь, я бы это сделал?» Молниеносно он хватает меня за плечи и прижимает к стене. «Ты правда думаешь, что я способен убить кого-нибудь или хотя бы попытаться? Кого угодно? Твоего парня, Ханна? Только потому, что он перебежал дорогу моему чертову кузену?» «Это были твои люди», — шепчу я. «Разумеется, ты знал, что они собираются делать. Ты всегда знаешь». Я взвизгиваю и жду удара кулаком в лицо. Однако вместо этого он ударяет им в стену. «Ты не пойдешь в полицию», — сдержанно с ледяным взглядом говорит Алек. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы твердо стоять на ногах. Обе ноги на земле. «Ты ведь знаешь, что случилось вчера ночью?» «Он должен знать. Он Алек, их лидер. Эти парни не осмелятся даже в туалет сходить, пока он не кивнет». «Да. Лэйн позвонил мне и все рассказал. Они с Джереми описались от страха, что ты их сдашь. Тогда я навестил Ламуса». «Это правда? Он на самом деле до сегодняшнего дня ничего об этом не знал? Почему ты был у Амуса? Чтобы выслушать его лживую версию случившегося?» «Чтобы посмотреть на это, окей?» «На что посмотреть?» Снова проходит достаточно много времени, прежде чем он отвечает, и тогда каждое слово кажется тяжелым и вялым. «Амус снял видео». «Какое видео?» «В пабе. Когда он горел. Прямо перед тем, как Амус унес оттуда свою задницу». С плотно сжатыми губами Алек качает головой. У него такой вид, будто его сейчас вырвет. «Он совершенно вышел из-под контроля, Ханна. Я часто дрался. Я тоже избивал людей, которые практически не сопротивлялись. Но Амус — это нечто другое». «Что происходит на том видео?» шепчу я. Алек мотает головой. Его заметно трясет. «Я тебе его не покажу. Никогда». И вдруг до меня доходит, что Алек ничего не принимал. Он просто полностью истощен. «Амус совсем не знал этого парня. Черт, да он даже не сделал ему ничего плохого. Но Амус абсолютно... Он был как зверь и еще считал, что это смешно. Он смеялся». Я чувствую, как кровь отливает от лица. Руки и ноги тяжелеют. «На том видео Сойер?» Алек отодвигается от меня на метр, прислоняется предплечьями к стене и упирается лбом в кулаки. «Когда-то мы были как братья, Амус и я, раньше, в детстве. Но затем его семье пришлось переехать в Глазго. Была там когда-нибудь?» Я не отвечаю, но он, похоже, этого и не ожидал. «То, чем мы занимаемся здесь, продаем кое-какое дерьмо, иногда устраиваем терки с другими парнями, это детский сад. Он безрадостно смеется. «Шалости. А в Глазго все серьезно». У меня появляется горькая мысль о том, что 14 месяцев тюрьмы не очень-то попадают под описание «шалости». Но также мне известно, что в Глазго действительно бандитизм совершенно другого калибра, в котором проявляются мафиозные структуры. Знаю я и о том, что они не чураются ни торговли людьми, ни принуждения к проституции, ни убийств. В прямом смысле слово «шалости» для банд Киркдейла, наверное, не такое уж и нелепое. По крайней мере, так я думала до вчерашнего дня. «Амос оставил там часть себя», — тихо говорит Алик. «Но принес с собой часть банд Глазго. Чертовски мерзкую часть». И вдруг образ Алика в моей голове меняется. Рядом стоит мускулистый, накачанный 20-летний парень, ростом 1,90 м, и съеживается у меня на глазах. Что-то в нем умерло и заменилось чем-то другим, чем-то по-настоящему плохим. Я, черт возьми, не имею ни малейшего понятия, что с ним случилось в Глазго или чем он накачался вчера ночью. Я не хочу этого знать, мне плевать. Это не извинение и не объяснение, но это сочетание его полностью уничтожило. Амос непредсказуем, совершенно бесчеловечен. Он был... Он и сейчас как в бреду. У меня столько всего вертится в голове, что я едва успеваю ухватиться хоть за какую-нибудь мысль. Все они переполненные и пустые одновременно. «Я должен был это предвидеть», — Алик говорит так тихо, будто его слова предназначены только ему самому. «Я это видел, я чувствовал, но ничего не сделал. Просто смотрел, как он постепенно перетягивал все на себя. Поначалу я даже почувствовал облегчение. Я больше не мог возглавлять парней после того, как ты...» Он осекается, и во мне что-то поднимается, горячее и холодное, громкое и тихое. «После того, как я попала из-за тебя за решетку, это ты хочешь сказать?» «Потому что к этому все и сводится. Я села в тюрьму за Лейна, но и брат никогда бы туда не попал, если бы Алик не подмешал хренов спайс к марихуане. После того, как я понял, что все обещания моим парням были простым трепом. Не помнишь?» Он качает головой. Много времени прошло с тех пор, как я присутствовала на их собраниях. После нашего расставания я не имела ничего общего с ребятами из Уоллиса. Но да, я прекрасно помню его слова, потому что они не оставили меня равнодушной. «Ты обещал им, что вы будете помогать друг другу, встанете друг за друга, сильные за слабых, но только пока они верны». Алик кивает. «И каждое слово я говорил искренне. Только когда тебе вынесли приговор, я осознал, что так не смогу, что я могу завести вас всех в дерьмо, но не вытащить оттуда, как бы того ни хотел. Я давал вам лишь пустые обещания. И я испугался, Ханна, ты не поверишь. Все эти месяцы я ждал, что ты отправишь ко мне копов. Был период, когда я даже надеялся, что ты это сделаешь, чтобы все наконец закончилось». «Ты ждешь сочувствия?» — в недоумении спрашиваю я. «Если тебя так мучила совесть, то мог бы сдаться и все прояснить. Но ты этого не сделал, ни один из вас. Так что не смей просить у меня прощения». Он разворачивается ко мне, приваливается к стене и соскальзывает по ней на землю. «Я и не прошу. У меня были причины, и я бы поступил так снова, Ханна». Ого, класс. У него были причины. И они, конечно, важнее, чем то, что станет со мной. Но я больше никогда ничего не продавал. Мне тебя с этим поздравить? Тебя испугала мысль о том, что ты сам можешь оказаться в тюрьме, верно? Он кивает, взгляд опущен в землю. А клуб? Люси Скай. Только не надо мне рассказывать, что ты не имел к этому отношения. И не говори, что вчерашнее на это не похоже. Это другое. Люси Скай был пуст. Алик хочет добавить что-то еще, я чувствую. но он размалывает эти слова зубами и заставляет себя произнести другие. «Там никто не пострадал, а вчера была попытка лишить кого-то жизни, убить человека». Его слова впиваются в голову, как раскаленные иглы, потому что он прав, и потому что он первый, кто называет вещи своими именами. «Значит, я сейчас должна просто с этим смириться, да? Твой кузен теряет рассудок и пытается убить человека, который для меня дороже всего на свете, а я должна просто уйти, спрятаться и надеяться, что он нас не найдет? Должна бояться дальше? А Сойер?» «Ханна, я ходил к копам. Тебе уже не нужно это делать». «Что?» «Я сдал Амоса и остальных. Все детали, все имена, то ненормальное видео». «Ты...» «Прости за Лейна, честно, но, может, они зачтут в его пользу, что он вызвал пожарных». «Мне плевать на Лейна», — механическим голосом отзываюсь я. Он трусливо спрятался в очередной раз. И этот раз не отправил кого-то за решетку вместо него, а едва не стоил Сойеру жизни. Меня немного мутит от этой мысли и от того факта, как легко мне удается произнести то, о чем я думаю. Он это заслужил. И часа не прошло, как они увезли Амуса в следственный изолятор. Он был накачан, да нельзя. А у него дома нашли всю таблицу химического дерьма. Он надолго вылетел из обоймы. Я хочу, чтобы ты это знала. Ты и твой парень. «Почему ты это сделал?» Тихо спрашиваю я, в то время как к нам подъезжает автобус, и его фары вырисовывают за мной на дороге длинную тонкую тень. Алик остается сидеть на земле и прячет лицо в ладонях. «На самом деле...» Я захожу в автобус и оборачиваюсь к нему. «Потому что я совершил слишком много ошибок. И так хочу начать делать все правильно. Или хотя бы лучше. Береги себя, Ханна».